что ж ты меня с ним поселил?» — недовольно спросил тот. «Да чтобы ты усекал за ним все неполадки. Ясно тебе?» «Вот, блядь!» — яростно ругнулся мотыль. «Никогда на сетке не был. Придется попробовать, как оно!» — железным тоном ответил Сивый. «Для дела надо. Я твой начальник. Усек?» «Усек!» — грустно согласился мотыль, вмиг забыв свою злость. «Я одного понять не могу. Вроде босс к тебе нормально отнесся, с пониманием. Так чего ж ты дергаешься? Пока от нас ничего не требуют, дали хавку, водки сколько хочешь. Этот Толик сказал, надо, еще принесет». «Этот Толик — боссов же полис, и чтобы я о нем больше не слышал». «Эх!» — тоскливо воскликнул Сивый. «Продались вы все, мудозвоны, уже продались за дешевую водку. Озверели вовсе после клиники. Вам все теперь в кайф. Погодите, вас еще упрячут деревянные бушлаты. Чую я, чем тут дело пахнет. Это будет почище, чем пересылка». «Не гони волну, корешок», — отмахнулся мотыль. «Мне пока тут действительно по вкусу, и никуда драпать не собираюсь. Вот бы еще девок найти. Ну, с Толиком договорюсь». Сивый сжал кулаки, и мотыль, наклонившись, негромко спросил: «А ты что, планируешь все же сорваться? От таких денег? Ша! У меня есть план». И Сивый поманил к себе мотыля, чтобы тот пригнулся. Глава 14. Хинли вышагивала по клинике, вертя из стороны в сторону своей шальной головой. Она никак не могла найти Лиду. Заглядывала во все палаты, переругивалась с больными, торчала в раздевалке для врачей, зашла в туалет, открыла по очереди все двери кабинок. Лида исчезла. Ну, как сквозь землю провалилась. Хелли начинала злиться. «Прячется она от меня, что ли, дура ненормальная? Или ей на свое дитя наплевать? Или не верит мне?» Наконец, ей вроде бы повезло. За одной из запертых изнутри дверей она услышала голос Лиды. «Да». Это была она. Хелли ее узнала, и говорила она очень странные вещи. «Нет», — расслышала Хелли, — «нет, так отвечать врачу нельзя». «Нахера мне твои гребаные врачи? Ты мне про следователя расскажи, докторша», — отвечал ей грубый мужской голос. «Врачи вечно поганки заворачивают, волну гонят. Им лишь бы упрятать подальше, а мне страдать». «Я вам повторяю», — терпеливо отвечала Лида, — «когда от вас требуется рассказать, как вы себя вели, до, во время и после совершения убийства, вы должны внимательно следить за своей речью. Например, я в вашем деле вижу вот что. Вас спрашивают, как все произошло». «А, помню это дело 2 года назад», — очень оживился пациент. «Это когда я одного стукача примочил». «Мне все равно, кого вы замочили». Устало вздохнула Лида. «И вот что вы отвечаете врачу. Я зачитываю из вашего дела. Когда он сказал мне, чтобы я пошел к ментам и сдался, все равно, мол, меня загребут, я не выдержал. Я же знал, что он стучит. Взял нож, которым мы резали колбасу. Разговор у вас, стало быть, происходит на кухне, то есть в таком месте, где все режущие и колющие предметы под рукой. Это еще давал вам какой-то шанс выкрутиться перед следователем и врачебной комиссией. Кухня дает столько возможностей для оправдания. Вам не надо было искать орудие убийства. Оно могло случайно попасть вам в руки, когда у вас начиналось состояние невменяемости. Вы, кстати, знаете, что большой процент бытовых убийств происходит именно на кухнях? Это статистика. Хуистика это. Иначе не назовешь», — мрачно ответил тот. «Кому твоя статистика нужна? Все равно меня осудили как миленького и даже срок не сбавили. Если бы корешки не помогли мне сорваться с зоны, да не выправили мне новую харю в этой говенной клинике, я бы и сейчас баланду хлебал. Чего ты мне про старые дела базаришь? Ты расскажи, как от новых отмазаться. Одно связано с другим, и прошу вас не выражаться». «Скажи, пожалуйста», — издевательски протянул тот. «Да ладно, чего там? Только ты уж ближе к делу, заради бога». «Хорошо. Так вот, вы отвечаете врачу такую жуткую чепуху. Я взял нож и сказал ему, что все про него знаю, что он стукач. Тот начал отрицать. Потом издевался надо мной, вскочил, хотел убежать. Я догнал его уже у двери и ударил. Сколько раз, не помню. Нашло какое-то помрачение. В натуре, помню, 5 раз, опять оживился пациент. Но мне сказали, что так отвечать врачу – это вилы. А так отвечать, как вы – тоже вилы. Если хотели, чтобы вам действительно скинули срок, надо было прежде всего не сознаваться, что знали, что он стукач. Ваше убийство совершенно мотивированное. Знаете, что бредовое обоснование своего поступка проходит куда лучше. Например, вы могли бы выдумать про него какую-нибудь дурацкую историю, терпеливо инструктировала его Лида. Например, что он вел себя очень подозрительно, следил за вами, установил в вашей квартире какой-нибудь секретный прибор, испускающий, скажем, радиацию. А вы требовали, чтобы он этот прибор убрал, а он отказался. Тут вы его и ударили. Ясно? Ты что, чокнутая? Изумился пациент. Какой-то прибор, хурды-мурды. Никакого прибора не было. Это у него-то, у пидора прибор. Да он только со своим членом умел управляться, да и то, если вазелин был под рукой. Тебе, докторша, самой лечиться нужно. А вот если бы вы так отвечали, как я предложила, вас бы приняли за шизофреника. Но вы должны были выдержать эту версию до конца. А у вас история была почти безнадежная. Это точно. Следователь расколол все дело в 5 минут, хоть я и говорил, туман на меня накатил. Очнулся, говорю, и охуел. Труп крови, кругом менты. Не поверили. Вам никогда бы не поверили. Рожи, что ли, не вышел? Обиделся пациент. Просто решили меня засадить, и все. Виновен, невиновен. Кто там будет разбирать? Если по справедливости, то сажать надо было того, кого я замочил. А мне орден дать, что я его кокнул. Дело в том, перебила его Лида, что первый раз вы ударили его на кухне. Второй раз, когда он уже раненый, хотел бежать, вы его ударили в коридоре. И последние удары нанесли, прижав его изнутри к входной двери. Там на коврике он и умер. «А что делаете вы?» «Да чего?» — фыркнул пациент. «Ушел он к другану, там напился. Хотел, чтобы тот помог мне протаранить моего гостя до ближайшего оврага. А вернулся, в квартире уже кумовья шарят. Соседи донесли, слышали, как тот орал. Или там кровь под дверь протекла. Дверь-то у меня вся изломанная стояла. Свои же кореша и ломали, когда я пьяный спал. А они в гости приходили. Да, незадачка. Моего дружбана чуть не приплели к этому мокрому делу, хотя он и рядом не стоял. А я, чтобы его отмазать и самому отмыться, так и сказал. Ударил, стало быть, моего гостя ножом, а сколько раз, не помню. Потом все в тумане каком-то было. Ушел, пошел к другу выпить. Потом его жена стала нас выгонять. Я повел друга к себе. Купил по дороге 2 бутылки водки, вот они в пакете. Из башки вон, что у меня там труп лежит. Разве бы я повел приятеля туда, где все кровью уделано? Я бы, наверное, сперва жмурика где-нибудь припрятал. Вот и выходит, я был невменяем. «Выходит из вашего рассказа только, что вы были абсолютно вменяемы», — отрезала Лида. «Это следует уже из того, что вы взяли нож, а удар нанесли не сразу. Затем били его ножом несколько раз в разных местах вашей квартиры. И кроме того, нож был найден не возле трупа. Он лежал на кухне в раковине и был вымыт от крови вами же. Вы сознавали все, что делали. Вы даже оттащили труп от двери, чтобы он не мешал вам на дороге. «Доктор, а чего же мне было делать?» – заинтересовался тот. «А вот что. Это тема для большого разговора. Постарайтесь сосредоточиться». Хелли вся ушла в это увлекательное повествование и так и подскочила на месте, когда кто-то хлопнул ее по плечу. «Подслушиваем». Она испуганно обернулась и смачно выматерилась. За ней стоял один из охранников. «Что-то ты больно любопытная», — заметил он, сверляя ее глазами. «Давно уже за тобой это замечаю. Всюду лазаешь, вынюхиваешь, высматриваешь. Зачем тут стояла?» «А тебе-то чего?» Хелли удалось взять себя в руки. Она знала, что этот охранник самый вредный из всех, самый жестокий. «И послушать нельзя? Жалко, что ли?» «Жалко. Мотай отсюда, пока я тебе по заднице не настучал вот этим». Он показал ей ствол автомата. «Усекла?» «Ой, страшно!» — скорчила она рожу. «Я больше не буду». «А если тебе не страшно, пошли наверх к боссу!» — нахмурился он. «Стоять под дверями и слушать запрещено». «Да ладно тебе!» — пожала плечами Хелли. «Чего ты пристал, как банный лист? Я и не слыхала ничего. Больно надо. Можешь тут стоять и сторожить. Я пошла». «Иди, иди!» — кивнул он ей в спину. «И запомни на будущее, какая казнь бывает для таких любопытных, как ты. Ну и какая?» «Ха!» — сладострастно и жестко ухмыльнулся тот. «Мы таких цыпочек, которые много кудахчут, сперва всем кагалам трахаем, кто куда хочет, а потом дуло автомата тебе в эту самую дырку вставим и длинными очередями». Смех! Пули аж изо рта выскакивают. «Уяснила?» Хелли, хотя и не отличалась трусостью, вдруг покрылась гусиной кожей. Она внезапно поняла, что охранник говорит серьезно. Глаза у него при этом стали какие-то странные. «А что, такие порядки придумали в клинике?» — осведомилась она. «Такие порядки были у моего прежнего босса», — отрезал парень. «Но если будет надо, мы их и тут применим. Я лично предложу нашему боссу утвердить для баб такое наказание. Он согласится. Надо же дисциплину навести». «А кто был твой прежний босс?» — вздрогнула девушка. «За такой вопрос тебя уже надо отвезти к нам в казарму». Хелли отвернулась и пошла дальше по коридору, изображая полное безразличие. Но щеки у нее так и горели. Этому типу удалось ее всерьез напугать. Хелли шла к бобру. Она постучалась в дверь запертой палаты, подождала. «Это ты?» — с опаской спросил ее бобер, высовывая голову. «Давай заходи. Он уже начинает приходить в себя». «Номер 38?» — подмигнула Хелли и ужом проскользнула в палату. «Да». Бобер запер дверь. «Слава богу, мы рядом. Гляди, он сейчас глаза откроет». «Как его хотя бы зовут, не помнишь?» «Дима», — вспомнила она. «Точно, Димон. Так все его звали». «Ладно. Хотя бы не так перепугается, если мы его по имени назовем». Димон все-таки перепугался, и причем очень. Когда он открыл глаза, первой его мыслью было: «И в аду она меня достала», потому что первой он увидел именно Хелли. «Привет, Димон», — весело прошептала она. «Как ты? Ничего?» «Жутко себя чувствую, башка свинцовая», — едва ворочая языком ответил он. И в следующий миг Димон понял, что все его лицо обвязано бинтами. «Что со мной?» «Ничего, уже ничего», — раздался над его постелью другой голос. «У тебя все в порядке». «Значит, голова болит? После наркоза это в порядке вещей? Пройдет?» Он увидел бобра. Это Димона тоже не повеселило, ведь и бобер, и Хелли были при том, как он убил своего напарника в тот вечер. Димон совсем уже ничего не понимал. «Где я?» «В палате». Хелли продолжала улыбаться. «В персональной палате». «Я?» Он вдруг сообразил. «Не зря тут работал». И пришел в дикий ужас при этой мысли. «Я?» «Меня сделали донором? Черт! Черт! Лучше бы убили! А, сволочи!» «Нет, ты больше не донор, успокойся», — ответил ему бобер. «Не дергайся так и не реви. Самое худшее позади. Здоровый парень, а ведешь себя хуже младенца». «Почему на мне бинты?» Димон в ужасе потянулся к лицу рукой. «Что вы сделали со мной, сволочи? Что это значит?» «Я сделал тебе операцию», — также спокойно сказал бобер. «Ох, не могу». Парень правда чуть не плакал. «Зачем?» «Вечный вопрос. Зачем, зачем?» «У тебя теперь другое лицо». «Какое?» «Такое, с каким ты будешь жить. А вот со своим собственным ты бы умер. Скажи мне спасибо, а не ругайся». «Понимаешь, дружок», — мешалась Хелли, — «босс на тебя серчал». «Я знаю», — пробормотал тот. «За что? За что? Я только выполнял приказ, гады». Зазвали к боссу, ничего не объяснили. Набросились всей кодлой, повалили на пол, вкололи мне прямо там, у него в кабинете, какую-то дрянь. Я и отрубился. Что дальше, не помню. Ну вот, половину истории ты уже знаешь. И тебя потом принесли к нам вниз, в клинику. Уложили в отделение доноров. Что тебя там ожидало, сам понимаешь. Догадался уже, продолжала она. Не зря это отделение кличут мясорубкой. А бобер тебя спас, вытащил оттуда. Да? Я не в донорском? Парень никак не мог врубиться в ситуацию. Нет, ты выбрался из этой мясорубки. Мы тебя спасли. Но тут есть кое-какие трудности. Хелли даже слегка смутилась. Понимаешь, об этом никто не знает. Только я, бобер и еще один мужик. Этого мужика нам велели оперировать, ясно? А бобер решил сыграть свою игру. Он забрал тебя из донорского, будто бы ты ему нужен для переливания крови этому мужику. Операцию этому мужику он делать на самом деле не стал. Вместо него прооперировал тебя, дурака. А мужика мы благополучно спихнули из клиники. Он жив-здоров и уже давно на свободе. Ясно тебе, что мы провернули? Нет. Почему вы это сделали? Тебя пожалели. Нет, в натуре. В натуре, кивнула она, и того мужика надо было спасать. Значит, его вы спасли, соображал Димон. А я как же? Молодец, здорово кумекаешь, похвалила его девушка. А ты, Димон, умер. Забудь даже свое имя, тебя нет. Но как же? А так, твой труп, якобы твой, сожгли в печке. Никаких следов. Димона нет в живых. Умер потому, что мы во время операции взяли у него слишком много крови. А тебя зовут Павел теперь. Запомни это имя. Ты водила, ясно? Вмешался бобер. К сожалению, мы о Павле ничего толком не знаем. Знаем только, что у него есть в Москве жена, дети, что он работал шофером у какой-то шишки, что жена ему изменила. Он на этой почве резал вены, попал в психушку, бежал из психушки, заработал травму головы, сотрясение, плюс сломал левую руку. Мы и тебе наложили гипс. Точно. Димон попробовал подвигать левой рукой и ощутил непривычную тяжесть. Но у меня-то рука здорова. Да, успокойся ты. Все части тела у тебя в порядке. Зачем нам ломать тебе руку? Для правдоподобия? Ну нет. И кроме того, эта рука тебе еще понадобится. Но для всех остальных она сломана. Гипс я тебе потом сам сниму. Когда будем делать рентген, смотреть, как срослось. Я позабочусь о том, чтобы тебе дали подходящий снимок. Мало ли тут сломанных рук срастается. Уж кто-нибудь доломал свою левую культяпку в том же месте, где Павел. А до поры до времени ты говори всем, что рука тебя еще беспокоит. И вообще запомни, мы сделали подмену. Ты теперь Павел, отзывайся только на это имя. Больше ничем помочь не можем. Все, что я тебе сказал про Павла, помнишь? Да, но этого же мало. — разволновался парень, до которого наконец начинало доходить, что случилось. — А если меня начнут расспрашивать про него? Тьфу, про меня. Я же завалюсь, блин, как его фамилия-то? — Не знаю, черт возьми, — поморщился бобер. — Я тебе все сказал. Говори, не помнишь нифига. Отшибла память. У тебя было тяжелое сотрясение мозга. Вполне мог кое-что забыть. Жалуйся на сильные головные боли. Говори, что кружится голова. Изредка можешь даже забывать, как зовут собеседника. Например, когда будешь базарить с боссом. «А я буду?» — перепугался Димон. «Наверное, да. Ты ведь его персонально интересуешь. Он очень о тебе беспокоится». «Ну, не о тебе самом, а о Павле. Так вот, забывай время от времени, что его звать Никита Павлович. Морщи лоб, вздыхай, извиняйся. Вот так-то». «Я все усек. Вы меня спасли». «Ну, можно и так сказать. Главное, чтобы тебя не раскололи». «Тогда мне хана. И нам тоже, представь себе». «А знаешь, под кого мы тебя сделали?» — ядовито улыбнулась Хелли. «Ни за что не догадаешься. Это просто анекдот. Под Ленина? Балда. Кому он теперь нужен?» «Батяню, помнишь?» — задал вопрос бобер. «Да. У меня память-то не отшибла». Димон умоляюще посмотрел на них из-под своих бинтов. «А что такое?» «Ты — это он». «В натуре?» Парня так и подбросил на постели. Ну, прикол. Да уж, проворчал бобер. Причем ты не тот батяня, которого ты видел в палате. Ты батяня до операции. Не понял. Мы тоже не понимаем. Но, видать, босс репрессировал тебя за то, что батяня пострадал. Ничего себе пострадал, вставил Хели. Кровище было. Помолчи, бросил ей бобер. Так вот, парень. Так что кто ты теперь, мы и сами не понимаем. Главное, живой. Так меня под мертвяка сделали? Никак не мог опомниться парень. Да, но зато ты жив. Черт, не к добру это, вздохнул Димон. Жуть какая-то. Батяня-то помер, а я вроде бы теперь. Он и есть. Батяня помер с другой физиономией. Нечего дергаться по этому поводу. «Какая разница?» – затасковал Димон. «Что же мне теперь делать?» «Что прикажут?» «Кто прикажет-то?» «Не знаю». Бобер развел руками. «Может, сам твой босс?» «Жопа, как я его называю». Хели хихикнула. Возможно, Димон тоже усмехнулся. Но из-под бинтов не было видно. Внезапно в дверь палаты резко постучали. «Откройте!» Все трое переглянулись. Бобер шепотом чертыхнулся и приказал Димону. «Закрой глаза». Хели пошла открывать. На пороге стоял жопа собственной жирной персоной в сопровождении сразу трех охранников. Он подозрительно взглянул на врача и медсестру и спросил: «Ну, что у вас тут? Все в порядке?» «Пришел в себя?» «Да, но он пока еще слаб», — отрапортовал бобер. «Плохо перенес наркоз. Кроме того, дает себя знать сотрясение». Димон даже слегка застонал, подтверждая его слова. Хели сохраняла каменное выражение лица. Среди охранников она заметила того самого, кто поймал ее возле дверей, где Лида вела прием. От этого она слегка передернулась и решила на всякий случай поменьше открывать рот. Жопа довольно кивнул и пропищал своим охранникам: «Останьтесь в коридоре». После того, как они исчезли, и жопа лично закрыл за ними дверь, он подошел к кровати и приветливо спросил: «Ну, дорогой мой Паша, как делишки? Как самочувствие?» «Ох, голова жутко кружится», — пробормотал парень. Жопа внезапно побледнел и резко выпрямился. Бросил дикий взгляд на бобра. «Это не он». Хили чуть сознание не потеряла. Димону тоже, видимо, поплохело. Зато бобер держался на удивление спокойно. «Почему же, интересно, вы так думаете?» — довольно равнодушно спросил он. Всем своим видом он давал жопе понять, что тот несет полную чушь. «У нас не Латинская Америка. Это только там сотнями подменяют младенцев в колыбели. И потом 100 лет показывают про это в сериалах. А Павел у нас далеко не младенец. Мужик здоровый. Голос. Голос не его». «А какой бы вы хотели услышать голос?» – нахмурился бобер. «Во-первых, человек перенес пластическую операцию. Вы в курсе, что рисунок губ у него тоже изменился? Вы соображаете, что форма и толщина губ сильно влияет на голос?» Жопа недоверчиво на него взглянул, задумался. Бобер не дал ему слишком много времени на размышления и добавил: «Кроме того, он в бинтах, повязка мешает ему говорить как следует. Снимем бинты, может, голос станет прежний». А про себя подумал: «Ага, когда я сниму с него бинты, ты уже совсем забудешь, какой был голос у настоящего Павла. Тебе будет казаться, что слышишь именно его голос». «Ну, может и так». Жопа недоверчиво смотрел на распростертое перед ним тело. «Может, я ошибся?» «Ты, Паша, говоришь, голова болит?» «Ага, и кружится». «А рука?» «Плохо», — натурально простонал Димон. «Вообще тошнит меня». «Наркоз прошел, дело обычное», — вставил бобер. «Скоро ему станет получше». «Я тебя не спрашиваю», — пискнул в его сторону жопа и снова склонился к пациенту. «Но если тебе уже можно разговаривать, значит, скоро и на ноги встанешь. К тебе гости придут». «Какие гости?» — испугался Димон. «Важные гости». Жопа снова скосил глаза в сторону молчащего бобра и выпрямился. «Очень важные, очень. Ну, я пошел. Жди». Все трое провожали его глазами. Жопа исчез за дверью. Хели поежилась. «Да, дела. Важные гости? Значит, и ты, Пашка, у нас важная персона». это, ребята?» — жалобно протянул тот. «А? Сорваться отсюда никак нельзя?» «В смысле? Зачем тебе это?» «Зачем? Большое удовольствие видеть перед собой этого убийцу». «Это жопа-убийца», — поморщился бобер. «Он все делает чужими руками. Свои лапки боится замарать. Говно он, а не мокрушник». «Вы же устроили срыв тому мужику?» — просительно повторил Димон. «Павлу, а мне тоже здесь париться неохота. Помогли бы еще разок. Я бы всю жизнь благодарен был». «А нам кто поможет?» — вздохнул бобер. «Нет, Димон. Назвался груздем. Полезай в кузов. Да и перекроили мы тебя основательно. Прежним ты не станешь уже никогда. Резать человека можно 1-2 раза. Даже у совсем молодых потом кожа плохо восстанавливается. Это вредно». «Да мне все равно, вредно или нет. Могу и с этой харей пожить». «И поживешь, не переживай», — успокаивал его бобер. «Понимаешь, мне очень важно, чтобы ты вошел в доверие к жопе и к тем людям, с которыми он собирается тебя свести». «Зачем тебе это надо?» «Затем, что мне самому отсюда сорваться невозможно», — грустно ответил бобер. «Мне нужны люди на воле, которые смогут мне помочь. Я хочу свести с лица земли эту бородавку». «Чего?» — хлопнула ресницами Хелли. «Не поняла, о ком я? О жопе. Ты хочешь его уничтожить?» — взвелась девушка в полном восторге. «С потрохами», — удовлетворенно сказал бобер, — «чтобы и духу его тут не было. Не тут, нигде в другом месте. Но если подумать, что я сейчас могу с ним сделать, зарезать его скальпелем, задушить голыми руками. У тебя же кое-что имеется в загашнике», — сощурилась на него Хелли. «Помнишь, я видела? Так применяй эту штуку». «Да, кое-что имеется», — уклончиво ответил тот. «Ну и что? Это так, на всякий случай. Это не для жопы». «А что ты решил сделать с жопой? Я хочу действовать против этой гадюки его же методами. Сам я об него руки марать не буду. Не желаю наживать себе еще врагов. И так их достаточно. Как выпутаться, понятия не имею. Найдутся люди, которым он станет поперек горла. А ты, Димон, должен мне помочь». «Да как я смогу?» «А вот посмотрим, что тебя ждет. Думаешь, напрасно тебя переделали под Батяню? Да еще под прежнего, неоперированного. Сдается мне, ты должен сыграть кое-какую роль». «Да уж, слыхал про такое», — вздохнул Димон. «Таких, как я, переделанных не очень-то ублажают. Ну, буду я изображать Батяню под строгим надзором. Разве же они меня куда одного отпустят? Эх, хрен, блин!» «И все же, Димон, — внушительно сказал бобер, — запомни хорошенько, ты должен мне помочь выбраться отсюда. Не для того я тебя спас, чтобы ты сделал ноги. Думаешь, это я такой добрый? Усвой хорошенько. Заруби на своем перекроенном носу. Мне нужна твоя помощь. Спасибо, не отделаешься. Я знаю, что ты меня не продашь». «Сукой буду», — поклялся Димон. «Клятвы твои мне не нужны», — с неожиданной резкостью ответил врач. «Ты меня не продашь уже потому, что у самого рыльца в пушку. И кто ты на самом деле, и кто тебе выжить помог, об этом ты будешь молчать. Но запомни одно. Если ты откажешься оказать мне помощь, я тебя первый сдам. Вот тут можешь быть спокоен. Ненавижу, когда меня пытаются кинуть. Еще ни у кого этот номер не проходил. Рано или поздно я всех нахожу и разделываюсь по-свойски. Уяснил этот вопрос?» «Ну-ну, пареньки, вы чего? Это пустой базар». Хелли переводила насмешливый взгляд с одного на другого. «Не петушитесь, никто тут никого не продаст. Бобер, не психуй, Димон нормальный парень, не надо его оскорблять». «Какие мы нежные, скажите, пожалуйста». Бобер отошел в угол палаты к столику, на котором стояли медикаменты. Он уже и сам понял, что погорячился. Оскорбили его, бедненького. «Да ладно. Проехали. Спирту хотите?» Он налил неразведенный спирт в 3 мензурки, себе больше всех. Димону на донышке. Поднес ему, сунул вторую мензурку девушке. А Хелли помогла Димону сесть на постель. «Ну, за удачу!» — скомандовал бобер. «За наш тройственный союз!» Все выпили и дико вытаращили глаза. Димон отдышался и пожаловался. «Ничего, спирт. Ядреный. Только чего это за порция? Меня батя в мои 12 лет уже лично полстакана наливал. А вы жлобитесь».